تسبيح. Котаро Исака. Отель убийц. Ткань. За два дня до основных событий. Другой отель. «Номер 415», — говорит Мофу, идущий чуть впереди Макури. Героини, как и большинство персонажей из романов Котаро Исаки, носят кодовые имена. Макура означает «подушка», а Мофу — «мягкий плед». Именно поэтому главы с их участием называются «ткань». Женщины одеты в бежевые рубашки и коричневые брюки, униформу горничных в отеле «Вивальди Токио». Напарницы выходят на задний двор. Между Макурой и Мофу — тележка, доверху наполненная простынями и наволочками. «Запомним, наш хороший мальчик в номере 415». В шутке обыгрывается созвучие первых слогов цифр 415 «Йонитиго» и «Йо-Ико» — «хороший ребенок». Впервые Мофу и Макура встретились больше 10 лет назад. Обе вступили в баскетбольный клуб в старшей школе. Они состояли в одной команде и были знакомы лично, но никогда не разговаривали друг с другом за пределами спортивного зала. Мофу и Макура вообще мало общались с одноклассниками. После окончания очередной игры Макура, вечно сидевшая на скамейке запасных и вынужденная наблюдать за игрой издалека, недовольно пробурчала. «Несправедливо. Все из-за врожденного преимущества». Возможно, она говорила сама с собой, давая волю чувствам и не обращаясь ни к кому конкретному. Но по стечению обстоятельств рядом с ней оказалась Мофу. Она прекрасно понимала, о чем говорила Макура. Мофу, как и Макура, была ниже остальных девочек по росту, и как бы она ни тренировалась, стараясь добиться отличных результатов, ее редко брали в команду для участия в соревнованиях. Даже если более высокие члены команды были менее атлетичными, их ценили куда больше из-за роста. «Действительно», — согласилась Мофу, — «врожденные преимущества — это несправедливо». «Будь у меня лицо посимпатичней и фигура получше, жизнь была бы куда проще. Школьные годы прошли бы веселее, жила бы по-королевски. Бесит». «Может, все не так просто?» «Да проще некуда. Все решается еще в момент рождения. Заложено в генах. Несправедливо. Они не прилагали особых усилий, просто родились такими. А у меня обычное лицо, невысокий рост, да и фигура не очень. Скажи, что я сделала не так? В чем провинилась?» Мофу, внешне очень похожий на Макуру, до этого момента ни разу не приходило в голову, что она могла сделать что-то не так. Она удивилась тому, что кто-то вообще заговорил о подобных вещах вслух. «Выходит, если тебе не повезло, то страдай всю жизнь, так?» — спросила Мофу, искренне желая знать, что ответит Макура. «Нет-нет», — ответила та, хлопнув в ладоши. «Я не то чтобы страдаю, но если бы я спросила любую из этих девчонок, хочет ли она поменяться со мной местами, то она наверняка отказалась бы. Привыкшим к легкой жизни с такими сложностями не справиться». Макура попросту жаловалась, но Мофу не сочла ее слова оскорбительными или раздражающими. Возможно, потому что в тоне Макуры не было и намека на обиду. Она скорее констатировала общеизвестный факт, прекрасно понимая, что изменить сложившееся положение никак не получится. «А еще я заметила...» «Что?» «Те, кто живет расслабленно, на нейтралке, вечно доставляют окружающим неприятности». «Это ты сейчас о швейцарцах?» — ответила Мофу, готовая рассмеяться. В оригинале в шутке обыгрывается схожесть ономатопеи «суи-суи», на сленге означающей «расслабленно», «гладко», «без напряга», и «суи-судзин», Слово, обозначающего национальность швейцарцев, известных своим политическим нейтралитетом. Если бы героини общались на русском языке, то вполне могли бы пошутить о чилийцах, живущих на Чили. Они мечтают только о том, чтобы завести парня или собраться с друзьями. Им невыносимо оставаться наедине с собой. Я же счастлива просто сидеть дома в одиночестве. Но они, похоже, считают, что такое времяпрепровождение — это вовсе не жизнь. «Действительно», — ответила Мо Фу, до конца не понимая, кто вообще мог бы упрекать ее за подобное. Таким был их самый первый разговор. Подъезжает служебный лифт, предназначенный для персонала отеля. Первый входит Макура, Мо Фу следует за ней. Женщина нажимает на кнопку четвертого этажа. «Кстати, похоже, Инуи действительно ищет человека», — вдруг говорит Макура. «Инуи?» «Говорят, это кто-то из тех, кто раньше на него работал. Женщина лет 30. Он отчаянно ее ищет». «Наверное, сбежала с деньгами или что-то в этом роде?» «Слышала все куда хуже. Что ж, приятно слышать, что Инуи в беде». Макура смеется. «Нам это точно на руку. Он сволочь, который воспользовался нами в трудную минуту. Из-за него мы здесь и оказались». «Мы ровесники, но он наша полная противоположность. Из тех, для кого старшая школа была песней. Душа класса, окруженной мальчиками и девочками. Легкая жизнь, 100%. Наверняка думает, что мир принадлежит ему. Тоже мне, Фудзивара но Митинага». Японский аристократ, государственный деятель эпохи Хэйян, регент в течение более чем 20 лет, фактически правитель Японии. Регенство Митинаги стало вершиной могущества клана Фудзивара. «Думаю, даже учись мы в одной школе, наши дорожки никогда не пересеклись бы». У красавца Инуи свежее лицо и чистая кожа, высокий рост и прекрасные навыки общения. «Сперва он показался мне милым. На то и расчет. Я знаю много важных людей, меня все очень любят. Чистый расчет. Такие люди никогда не упустят свою выгоду. Прячутся за кулисами и присваивают себе все заслуги. Сами-то они ничего не делают». «Вечно говорил мне, оставь это другим, делегируй. Но я отвечала, я привыкла сама смывать за собой». «Кстати, Инуи действительно часто работает на известных политиков. Выполняет за них грязную работу. Найти компромат, замять громкий скандал». «Но работу в итоге выполняет не он, а другие. Он только принимает заказы и получает похвалу. Может, на этот раз тоже ищут для кого-то из шишек?» «Сейчас всем рассылают письма о розыске. Женщину разыскивают по всей округе. Просят любую информацию о ней у таксистов, курьеров, торговцев, людей вроде нас. Вообще у всех. Кажется, ее зовут Камино. Ну, эту женщину. Какая-то Камино-сан». «Это лишь вопрос времени, когда ее найдут. У Инуи столько связей». «Как думаешь, если найдут, ей сильно достанется?» «Препарирует под наркозом», — с отвращением предполагает Мо Фу. Обе женщины вздрагивают. «Интересно, эти слухи правда? Неужели он любит препарировать людей?» «Ужас! Хорошо, что мы не участвуем в этом». «Хорошо». Лифт прибывает на нужный этаж. Миновав помещение для персонала, женщины выходят на этаж для гостей. Из-за тусклого освещения длинный коридор выглядит зловеще. Проверив табличку с номером комнаты 415, Макура подносит ключ-карту к сенсору и слышит звук отпираемого замка. Женщина осторожно открывает дверь, стараясь производить как можно меньше шума. Мо Фу, толкая тележку перед собой, следует за ней в номер. В номере мужчина, сидя на диване, смотрит телевизор. Было бы куда удобнее, если бы он стоял, но это никак не повлияет на их план. В любом случае, теперь уже ничего не поделать. «Прошу прощения», — Склонив голову в поклоне, бормочет Мофу. Она вдруг вспоминает, как приветствовали друг друга члены баскетбольного клуба в старшей школе. Мужчина обращает на вошедших удивленный взгляд. Он явно растерялся при виде Макуры и Мофу. Он мог предположить, что горничные пришли для уборки номера, но не понимал, почему они вошли, не спросив его разрешения. Мофу спокойно достает из тележки белоснежную простыню. «Эй, вы ошиблись комнатой?» Высокий и хорошо сложенный мужчина одет в бежевые брюки и темно-синюю рубашку. В дикой природе животные обычно опасаются тех, кто крупнее их по размеру, и наоборот, совсем не боятся тех, кто меньше и слабее их. Это также верно и для людей. Те склонны быть покорными и осторожными с более крупными и сильными противниками, а на слабых смотреть свысока. Макура и Мофу раньше оценивали противников схожим образом. «Будь женщины в среднем выше мужчин сантиметров на 10, все сложилось бы совсем по-другому», — часто говорили они, смеясь. Наблюдая за тем, как мужчина медленно приближается к ней, Мофу думает, что он поступает глупо и неосмотрительно, недооценивая ее из-за внешнего вида. Бросив один край простыни Макуре, она старается предугадать, как мужчина будет действовать дальше, пнет ее ногой или, может, толкнет в грудь. Дальше все идет как по маслу. Держась за противоположные края простыни, женщины медленно подходят к мужчине. Расправив простыню, накидывают ее противнику на голову, стараясь обездвижить его, обмотав все его тело выше пояса. Мужчина не может пошевелиться. Женщины быстро обмениваются краями простыни. Одна из них выпускает край, который тут же перехватывает другая, ловко оборачивая ткань вокруг противника. Со стороны процесс чем-то напоминает пеленание при мумификации. Когда они заканчивают, мужчина, наконец, теряет равновесие и падает на пол. Он кричит и пытается освободиться, но Мофу не составляет труда утихомирить его. Обернув вокруг его шеи банное полотенце, девушки дружно тянут за его края, пока не раздается характерный хруст от перелома шейных позвонков. «Спасибо принципу рычага», — торжественно произносит Мофу. «Принцип рычага, словно магия», одним махом устраняет разницу в размере и физической силе противников. Принцип или правило рычага гласит: усилие, умноженное на усилие руки, равно нагрузке, умноженной на нагрузку на руку. Подняв бездыханное тело мужчины, девушки кладут его в тележку с бельем, предварительно укрепив ее дно, чтобы оно не сломалось под тяжестью необычного груза. Тело укрывают бельем, тщательно пряча его от любопытных взглядов возможных свидетелей. Затем приступают к уборке комнаты, чтобы избавиться от любых улик, когда Макура вдруг указывает на стену. «Глянь, йомопи!» «Пи» — японский уменьшительно-ласкательный суффикс, используемый детьми, аналогичный русским «чек», «ка», «ок». Ассоциируется с чем-то маленьким и милым. Может прибавляться к именам персонажей детских книг, актеров, домашних животных. На плоском экране телевизора, вмонтированного в стену, транслируются местные новости. Человек с микрофоном берет интервью у мужчины в строгом костюме. Мужчина, 50 лет на вид, с бесстрашным лицом и прямой спиной, выглядит солидно и одновременно молодо. «Йомоги Санеацу что, опять подался в политику?» Японская фамилия Йомоги записывается иероглифом «полынь». «Кажется, это разведывательное бюро, что-то вроде японской версии ЦРУ. В парламенте он был большой шишкой, но после той аварии ушел из политики». Мофу сразу понимает, о чем говорит напарница. 3 года назад автомобиль, мчавшийся по шоссе в Токио, неожиданно выехал на тротуар и сбил шедших по нему мать с ребенком. Водитель автомобиля был пьян, а пострадавшими оказались жена и сын господина Йомоги, известного члена парламента. Поэтому авария вызвала большой резонанс. В интервью Йомоги спрашивают о покушениях на его жизнь, спланированных или предпринятых в то время, пока тот еще работал политиком. «Мне нечего вам рассказать», — усмехается Йомоги. «Но целься вы в меня с такого расстояния, я ничего не смог бы сделать». «А мне он всегда нравился. Говорит все, что думает», — замечает Макура. «Например, о сокращении числа членов парламента». «Согласна. Раз уж частные компании должны увольнять сотрудников, то и правительству стоит уменьшить число политиков, сократить расходы». Сразу же после своего избрания Йомоги Санэацу стал призывать к сокращению числа действующих членов парламента. К тому же, по его мнению, пожилым политикам вообще следовало бы добровольно уйти на пенсию, а это неизбежно приводило к ожесточенным спорам. «Йомо-пи верно сказал. Силы, память и рассудительность — все это теряется с возрастом. Даже лучшие из нас неизбежно состарятся. Старикам даже машину водить становится сложнее, так что политикам стоит быть как можно моложе». «Но только не слишком молодыми». «Ну а кому бы ты доверила страну? 50-летнему Оди Нобунаге или ему же, но 80-летнему?» Военно-политический лидер Японии периода Сэнгоку. Один из наиболее выдающихся самураев в японской истории, посвятивших свою жизнь объединению страны. Мофу некоторое время раздумывает над ответом на этот вопрос. Не дождавшись ответа, Макура продолжает. «Молодой Ода Нобунага выглядит слишком уж устрашающе. Я бы предпочла встретить его, когда он стал старше, мягче и милее». Мофу вдруг стало жаль Оду Нобунагу. Спустя сотни лет после его смерти люди, которые никогда его не встречали, открыто называют его устрашающим. «Поэтому, Йомопи, ты им и не нравишься. Любой, кто выступает за сокращение числа политиков, их злейший враг». «Ну, конечно. Люди у власти готовы абсолютно на все, чтобы этой самой власти не лишиться». «Может, именно поэтому он ушел из политики и стал начальником разведки, чтобы попытаться изменить систему с другой стороны?» «Изменить? Систему?» «Ему-то точно хватит на это мужества. Его только избрали в парламент, а он уже ловил плохих парней в поезде». 15 лет назад мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на пассажиров скоростного поезда, отправившегося из Синдзюку. Пострадали или получили ранения более 10 человек, а Санэацу Йомоги стал свидетелем этого инцидента. На тот момент ему было около 40. Сам он был ранен так серьезно, что его позже пришлось госпитализировать, но перед этим ему все же удалось обезвредить преступника. «Есть версия, что авария, случившаяся 3 года назад, ну, та самая, с нетрезвым водителем, на самом деле была покушением на Йомопи, а не на его семью», — говорит Макура, не сводя глаз с экрана. «Хочешь сказать, это не было несчастным случаем?» — уточняет Мофу. «Не удивлюсь, если это так». Мофу вспомнился один из сэмпаев из спортивного клуба в старшей школе. «Сэмпай. Товарищ, стоящий впереди. И кохай, буквально товарищ, стоящий позади. Японские термины, описывающие неформальные иерархические межличностные отношения, общепринятые в организациях, кружках, клубах, школах и на предприятиях Японии. Обычно сэмпаем называют того человека, у которого больше опыта в той или иной области. Если один человек занимается чем-то дольше другого, то он сэмпай. Кохай — противоположное понятие, человек менее опытный в некоторой сфере занятий». Старшеклассник подверг сомнению некоторые методы, практикуемые тренером, и пытался принять меры, чтобы сделать клуб лучше и позаботиться о здоровье своих товарищей, но был вынужден покинуть клуб, столкнувшись с враждебностью и сопротивлением других его участников. «Любой, кто пытается изменить статус-кво, становится помехой». «Действительно», — соглашается Мофу, глядя на Йомоги на экране телевизора. «Держись, Йомопи». «Ганбару», также латинизированное как «гамбару», является японским глаголом, который примерно означает «упорно идти вперед в трудные времена». Слово «ганбару» часто переводится как «делать все возможное» и используется в качестве похвалы, одобрения или пожелания удачи. Закончив с уборкой, Макура и Мофу покидают комнату.